Глава 15. Бет. Прошлое. История началась, когда нам было 14. Четвертый год в пансионе. В этом году закончится наше детство и начнется гораздо более темная пора жизни. Началось, как нам показалось, с мелочи. Лишь много лет спустя мы поняли, что это была отнюдь не мелочь. Особенно для Кэрол. Именно тот, на первый взгляд, незначительный случай навсегда изменил ее жизнь. До осенних каникул оставалось 2 недели. Погода стояла ужасная. Зарядили проливные дожди. О прогулках не было и речи. Теннисные площадки размокли. Мы с Салли и Кэрол буквально умирали от скуки. Приезд Мелоди Сейдж внес приятное разнообразие. По иронии судьбы, катастрофы не случилось бы, если бы не доброта сестры Вероники. Она надеялась, что мы окажем благотворное влияние на Мелоди. А вышло наоборот. Мелоди Сейдж приехала к нам посреди года, перевелась из более престижной и дорогой частной школы в Шотландии под весьма туманным предлогом, чтобы быть ближе к родственникам. Мелоди была бунтаркой до мозга костей, и, я предполагаю, наши монахини сильно нуждались в средствах, раз согласились дать ей шанс. Первое, что бросалось в глаза — грудь. Великолепная, туго обтянутая школьной блузкой. Блузка нарочно была слишком маленького размера, чтобы пуговицы расходились, и в проеме виднелась прекрасная ложбинка, а также предмет зависти, пока нам недоступный — бюстгальтер. Поначалу Мелоди выделялась лишь грудью, но вскоре освоилась. К нам ее присоединили для четности, нам как раз не хватало одной девочки. На 4-м году обучения студентки переезжали в другую спальню. Вместо большой комнаты на 8-10 кроватей нам полагалась спальня меньшего размера на 4 человек с умывальниками и встроенными шкафами в качестве гардероба. Спальни поменьше располагались в дальнем крыле, куда реже заходили монахини с вечерней проверкой. Поэтому мы полуношничали, в свое удовольствие нарушая режим. По школьным правилам, свет полагалось гасить в 9 вечера, после чего мы с Салли и Кэрол забирались на одну из кроватей и при свете фонарика брили ноги, слушали поздние передачи по радио и читали модные журналы. Вообще, после случая с попыткой самоубийства Жаклин, нашу компанию оставили в покое. Нам разрешили жить втроем. Однако сестра Вероника решила подселить к нам Мелоди в надежде, что мы уймем ее буйный нрав. Поначалу Мелоди редко проводила с нами время, так как постоянно отбывала наказание за курение или бранные слова. Несколько дней она отвергала попытки завязать дружбу и появлялась в спальне лишь к отбою. Однако вскоре решила сделать нашу жизнь более интересной. Все началось с речи матушки-настоятельницы. Та частенько собирала учениц в общей зале и изрекала длинные патетические монологи. В тот раз она прежде всего сказала, что не думает о себе и лишь волнуется за нас, за честь школы. Хотя, если честно, матушка-настоятельница была порядком задета. Она обиженно выпячивала грудь и возводила глаза к небу. До нее дошел ужасный слух, что одна из воспитанниц повела себя недостойно, опозорила всех нас. Матушки-настоятельницы доложили о недостойном и ветреном поведении прямо на территории монастыря, с мальчиком из соседней школы. Монахини утирали глаза носовыми платками и предрекали нарушительнице кару Божью. Мы с Салли и Кэрол тут же покраснели от стыда, хоть и не были виноваты, и обратили взоры на наиболее вероятную кандидатуру. К обеду Мелоди была местной знаменитостью. Девчонки ходили за ней по пятам и выпытывали пикантные подробности. А к вечеру вся школа передавала из уст в уста, что Мелоди делала это, стоя за спортивным залом, со старшеклассником из местной школы. Салли, Кэрол и я пришли в священный ужас. Вечером, как только погасили свет, мы, сгорая от любопытства, обступили кровать Мелоди. Та сначала раздраженно закатывала глаза, затем сменила гнев на милость. Видно, наша любознательность ее позабавила. Она быстро созналась, что ничего особо примечательного не произошло. Секса не было. Просто она послала одного мальчишку за сигаретами, а учительница засекла ее у ограды посреди сделки. К счастью для Мелоди, у монахини было очень плохое зрение и неподходящие очки, поэтому она даже себя в зеркале не всегда узнавала. А уж узнать ученицу с расстояния 300 ярдов тем более не могла. Должно быть, на наших лицах читалось разочарование. Мелоди расхохоталась. Последующие несколько дней она нещадно высмеивала нашу наивность, потом перестала. А потом, из жалости, от скуки или из-за того и другого сразу, взяла на себя задачу нас просветить. Тогда мы узнали, что из предыдущей школы ее исключили за целый ряд злостных нарушений. Последней каплей послужил случай, когда ее застали полуобнаженной, с татуированным с ног до головы строителем на автобусной остановке около хоккейной площадки. «Самая засада в том, что мы и сделать-то ничего не успели», — пожаловалась Мелоди. Кэрол, Салли и я в свои почти 14 толком не целовались и были под большим впечатлением. Вот так и получилось, что Мелоди начала преподавать нам то, что никак не входило в школьную программу. Технически она была девственницей, но имела опыт интимных ласк, описывала все в мельчайших подробностях и каждый вечер удалялась в ванную комнату мастурбировать, откуда возвращалась раскрасневшаяся и гордая, объясняя: «Простите, девочки, я без этого не засну». Самое прекрасное — она знала название всего. Нам, наконец, открылось, что фаллос и кунилингус — не греческие боги. И теперь, мечтая о первом французском поцелуе, мы имели представление, о чем мечтаем. Мы были бесконечно благодарны Мелоди за новые знания и, полностью очарованные, все чаще звали ее присоединиться к ночным посиделкам. Нам хватило ума отказаться от великодушного предложения Мелоди научить нас курить, однако спиритический сеанс показался вполне безобидной затеей. Мелоди кто-то дал на время доску для сеансов, и я тогда подумала: будет забавно, мы еще ничем подобным не занимались. Я ничего не знала о говорящих досках. Мне представилось нечто вроде эрудита со спиритическим уклоном. Безобидная забава. Мелоди позаимствовала доску одного из своих мальчиков-поставщиков. Она объяснила, что он влюблен в нее без памяти, а она его придерживает про запас. Рожей не вышел. Доска принадлежала его матери. Та была помешана на сверхъестественном, регулярно посещала ясновидящих, пытаясь выйти на связь со своей мамой, которую потеряла в раннем детстве. Конечно, надо было с самого начала заметить тревожные знаки. Например, как с лица Кэрол сошла краска, когда Мелоди поведала, что вызывала дух покойной бабушки. Настоящее послание из могилы. Однако отступать было поздно. Мы пообещали Мелоди, что попробуем, и, учитывая, как много она для нас сделала, струсить сейчас было бы позорно. Для сеанса выбрали четверг. По четвергам дежурила сестра Вероника, а она заходила к нам в спальню с проверкой только один раз. Едва наступило 9 часов, мы погасили свет и, вооружившись фонариками, расселись на полу у кровати Мелоди. Вечером Кэрол по секрету призналась, что боится, но я со свойственным подросткам эгоизмом не приняла ее жалобы всерьез. «Кэрол, это просто игра, шутка, чего бояться-то? Это же понарошку, ты ведь понимаешь?» Мне не пришло в голову, что за опасениями стоит личная история. Устроились на полу вокруг доски. На золотом поле были изображены две дуги, на которых располагались большие буквы в алфавитном порядке. Под дугами ряд чисел. В левом верхнем углу было нарисовано солнце и написано слово «да». В правом углу был полумесяц и слово «нет». Также по поверхности были разбросаны другие символы, звезды и тому подобное. Мелоди достала деревянную стрелку в форме сердца. «Стрелку водят вдвоем. Давай мы с тобой первые, Бет». «Разве не надо сначала задать вопрос?» — прошептала Салли. «Я видела в фильме. Надо сначала спросить». «Здесь кто-нибудь есть?» — загробным голосом спросила Мелоди. Комедия, да и только. Но Кэрол разволновалась всерьез и вцепилась в плечо Мелоди. «Ведите себя нормально, а то я не буду проводить сеанс. прикрикнула Мелоди и повторила. «Здесь кто-нибудь есть?» Стрелка под моей рукой дрогнула, описала несколько кругов, затем двинулась к слову «да». «Это ты сделала!» — воскликнула я, отдергивая руку. Я совершенно не ожидала такого поворота событий. Глаза Кэрол тем временем наполнялись неподдельным страхом, и я уже жалела, что мы ввязались в эту дурацкую игру. Почему-то вспомнилась Жаклин в ванной. Кровь, обморок. Я была уверена, что сеанс окажется нелепостью, и мы над ним посмеемся. Я не ожидала, что будет так страшно. «Что, струсили?» — подначивала Мелоди. «Давай, Кэрол, твоя очередь». «Я не хочу». Вот тут и открылось истинное лицо Мелоди. Ее глаза заблестели от удовольствия. Она словно наслаждалась слабостью Кэрол, ее страхом. Сейчас я понимаю со всей ясностью. Я обязана была вмешаться, заступиться, заставить Мелоди убрать с глаз идиотскую доску. К своему стыду я не вмешалась. Честно говоря, я и сама боялась выглядеть слабачкой и тщетно пыталась вытеснить из памяти образ Жаклин. Ведь с тех пор, как Жаклин уехала, про нее никто ничего не слышал. Вдруг она повторила попытку. Вдруг ей удалось. Верили ли мы тогда вообще в загробную жизнь? Пока все эти мысли вихрем проносились в моей голове, заметно побледневшая Кэрол подсела к Мелоди и дрожащей рукой взялась за стрелку. Мелоди повторила вопрос. «Да», — указала стрелка. «Здесь кто-то есть». «Да, дух хочет говорить». Мелоди спросила, кому адресовано послание. Тут стрелка быстро заходила по доске, перебирая буквы «П», «Р», «И», «Н», «Ц». У нас буквально отвисли челюсти. Я мысленно порадовалась, что это хотя бы не Жаклин, а лицо Кэрол приобрело пепельный оттенок. Я никогда ее такой не видела. «Прекрати, Мелоди. Кэрол не нравится. Смотри, ее трясет. Ты ее пугаешь. Перестань сейчас же», — возмущенно шипела я. А дрожащая Кэрол не отпускала стрелку. «Е, С, С, Е», — закончила выводить стрелка. «Принцессе?» — удивленно переспросила Салли. «Кто здесь принцесса?» Кэрол резко отдернула руку, ударившись локтем о тумбочку за спиной. Ее трясло, как в припадке. Не успела Мелоди засунуть злосчастную доску под кровать, как в спальне появилась сестра Вероника. Она грозно нависала над нами, а я сжимала Кэрол в объятиях, пытаясь унять ее дрожь. Когда монахи не увидели говорящую доску, расправа последовала немедленно. Можно было подумать, мы пили кровь невинных младенцев. Родителей вызвали в школу посреди ночи, и нас немедленно отослали по домам, временно отстранив от занятий. В последующие дни мы с Салли плакались друг другу по телефону, а родители вели переговоры со школой. Мы звонили Кэрол, однако Дебора всякий раз отвечала, что Кэрол отдыхает, ей нехорошо. К концу недели я окончательно уверилась, что нас исключат, и я больше никогда не увижу любимых подруг. И тут совершенно неожиданно нам позвонили и пригласили на встречу с матушкой-настоятельницей. Мы с Салли сидели в гостиной школы и слушали, как тикают большие часы на каминной полке. А матушка-настоятельница тем временем объясняла нашим родителям, что в этом богобоязненном месте любые заигрывания с оккультными практиками совершенно недопустимы. «От этих забав люди часто сходят с ума», — предостерегала матушка. Тик-так, тик-так. Она также заверила, что все монахи не будут ежедневно за нас молиться. Папа с мамой переглянулись, я уже достала носовой платок. Тик-так, тик-так. Однако последовало долгожданное «и все же». Оказывается, сестра Вероника за нас заступилась. Сказала, что тоже виновата, зря подселила к нам Мелоди. Нам было разрешено вернуться в школу на следующей неделе, а Мелоди исключили. Решение было окончательным. Кэрол с мамой на встрече с настоятельницей не присутствовали, и в школу Кэрол вернулась лишь спустя еще одну неделю, объяснив долгое отсутствие сильной простудой. Когда мы попытались выяснить, что с ней произошло, она ответила: «Не хочу об этом говорить, давайте забудем». С тех пор Кэрол переменилась. Стала замкнутой, словно переживала внутреннюю борьбу, которой не могла поделиться с нами. Наотрез отказывалась обсуждать, и мы понятия не имели, почему. Ведь раньше запретных тем между нами не было. Однако мы поняли по глазам, потому как изменился ее взгляд, что с Кэрол творится нечто неладное. И это нечто, как мы поймем позже, принесет ей большие страдания в будущем.